Интерлюдия 4. Чистота. Кейден присела рядом с кроваткой, положив руки на край, и наблюдала, как вздымается и падает при дыхании грудка ее ребенка. Она чувствовала покой. Астра была прекрасна, безупречна, незапятнана хаосом и злом мира за пределами детской квартиры. Даже в те моменты, когда она бодрствовала, она не была чрезмерно капризной. Ее крик быстро переходил в тихое хныканье, когда она слышала заверение, что ее скоро накормят, побудут с ней или поменяют пеленки. Не то чтобы она все понимала, но она доверяла маме. Кейден не могла просить большего. Астра буквально была идеалом, а она не могла сделать ничего, чтобы стать еще лучше. Кейден считала, что Астра странным образом стала ее спасением. Рядом с ребенком она получила поддержку, которую не надеялась обрести в этом жестоком мире. Потребовалась немалая сила воли, чтобы заставить себя отойти от кроватки, спокойно выйти из детской и неплотно прикрыть дверь. Когда она увидела пухлого 15-летнего Тео, сидящего перед телевизором, она на мгновение была сбита с толку. Потом Кейден почувствовала угрызение совести. Она забыла о мальчике, пока заботилась об Астре и готовила ее ко сну. «Тео, извини», — сказала она. Мальчик увлеченно досматривал финальное голосование какого-то реалити-шоу, но даже не задумываясь, выключил звук и обратил все свое внимание на Кейден. «Я была так занята, что не покормила тебя». «Все в порядке», — ответил Тео, отводя взгляд. «Это было не так». «Слушай, я пойду». «В костюме?» «Да», — ответила Кейден. Она попыталась прочесть выражение лица мальчика, но Тео был непроницаем, как стена. Так и должно было быть, учитывая окружение, в котором он вырос. Сопротивляясь желанию что-нибудь сказать, чтобы заставить мальчика как-то отреагировать, сделать ей замечание или одобрить ее действия, Кейден продолжила. «Я оставляю тебе $30 на кухонном столе. Можешь что-нибудь заказать из еды? Пожалуйста, не стесняйся. Или пошарь в холодильнике и буфете, или спустись в магазинчик в вестибюле, хорошо? Если ты захочешь взять на прокат какой-нибудь фильм, оставь его тут. Я потом его верну. Может быть, мне захочется его посмотреть». Кейден улыбнулась, пытаясь вызвать ответную улыбку. «Хорошо», — сказал Тео, его лицо осталось безучастным. «Когда ты вернешься? «К тому времени, как будет пора отправить тебя к папе», — почти сказала Кейден, но у нее появилась другая идея. «Я могу вернуться поздно. Возможно, будет лучше, если ты останешься на ночь. Тебе придется проверять Астру каждые несколько часов. Будешь держать ухо востро на случай, если она заплачет. Я оплачу тебе работу няни за всю ночь». Времена, когда Тео позволял себе показывать эмоции, бывали редко и давно прошли. Настоящая улыбка на лице растроганного Тео почти разбила сердце Кейден. «Я очень хотел бы», — честно ответил Тео. «Тогда это решено. Прости, что помешала тебе смотреть шоу», — сказала она. «Ничего страшного», — ответил Тео излишне поспешно. «Это неправда, но он никогда не признается в этом». Никогда не сможет признаться. Кейден ощутила вспышку ненависти к человеку, который полностью разрушил индивидуальность и уверенность в себе своего сына. Она отдала бы правую руку за то, чтобы он высказал остроумное замечание, закатил глаза или проигнорировал ее в пользу ТВ-шоу. Она постаралась утешить себя тем, что хотя бы дала Тео отсрочку на ночь. Этого было недостаточно, но это было той малостью, что она могла сделать. Все, что она могла предложить... Немного доброты, любви и привязанности, и надеяться, что это поможет. Думая об этом, Кейден не спеша подготовила кушетку и простыни, чтобы Тео было комфортно, когда он закончит смотреть телевизор. Завершив работу, она дважды проверила, что она не прервет ничего важного по телевизору, и сказала Тео: «Пожелай мне удачи». «Удачи», — ответил мальчик наигранно эмоциональным тоном. Фальшивые слова уязвили Кейден. Лучше бы Тео вообще ничего не говорил. Но сегодня была не та ночь, чтобы обсуждать все это. Она покинула квартиру, закрыв за собой дверь. Поднялась по лестнице на крышу, сбросила халат и убрала одежду в щель между двумя цветочными ящиками, туда, где никто не найдет ее, если только не будет искать специально. Затем она сделала шаг с края крыши. Ветер резко рванул ее волосы, дунул холодом в лицо. Когда она летела вниз головой, видя только проблески уличных фонарей и автомобилей внизу, она ждала. Дом, в котором она жила, был 15-этажным, что давало ей меньше времени, чем можно было ожидать. Одна секунда сомнения, одна ошибка, колебания, и она ударится о землю. «Астра!» Она подумала о своей дочери. Она всегда о ней думала в эти дни, каждый раз, когда прыгала. Это стало ритуалом, будто она не могла настроиться на то, чтобы наводить порядок в городе, если не напомнить себе, зачем она это делает. Энергия наполнила ее тело, все небо осветилось яркой, ослепляющей вспышкой света. К тому времени, как зрение людей на улице восстановилось, ее уже не было. Она мчалась к центру Броктон-Бэй, оставляя за спиной белую полосу света. Кейден не носила маску, в этом не было необходимости. Когда она активировала свои способности, ее каштановые волосы и глаза становились ослепительно белыми и сияли настолько ярко, что невозможно было смотреть прямо на нее. Ткань алебастрового костюма также лучилась мягким светом, который слегка переливался, как свет на поверхности воды. Обычно она патрулировала улицы 1-2 часа, узнавая, что к чему, и затем принимала меры там, где это было, по ее мнению, необходимо. Однако сегодня она была расстроена, а ведь она даже и не начинала. Год назад она выбрала своей приоритетной целью АПП. 3-5 раз в неделю она наносила хирургически точные удары против их мелких бригад, прерывая отгрузки, избивая дилеров и бандитов, атакуя места, где они вели свои дела, и непрерывно собирала информацию. Время от времени эта информация окупалась. Не менее 4 раз она сталкивалась с Луном, 2 раза с демоном Ли. Во всех случаях, кроме одного, она вынуждала их отступить, вне зависимости от того, что они делали в тот момент. Это были хорошие дни. У нее бывали и плохие дни. Чаще всего она избивала самых незначительных членов банды, считая, что этого будет достаточно для того, чтобы заставить их пересмотреть свой род деятельности. Вынудит их задуматься о переезде в другой город. Как-то раз Лун устроил ей ловушку и преуспел в своей мести. Кейден потребовалось 2 месяца, чтобы залечить свои раны. В другие дни, которые были даже хуже, ей приходила в голову мысль, что как бы она ни старалась, у нее не получается ничего изменить. На этой неделе плохие дни следовали один за другим. Когда она пришла в новостях, что Лун арестован, она освободила свой график. Кейден взяла отпуск и позвонила Тео, предлагая ему посидеть с ребенком. Это была для нее самая лучшая возможность, чтобы уничтожить АПП раз и навсегда. Очистить город от отбросов, пока у них нет лидера. Прошло 5 из 7 дней отпуска, а она почти ничего не добилась. Меньше, чем ничего. Они становились сильней. Нарушая свой обычный патрульный маршрут, она направилась прямо в северную часть города и обследовала доки. Тут не было членов АПП, за исключением 2 корейских девушек, которые отдыхали от занятия проституцией возле парома и болтали со своей старой, жирной, почтенной сутенершей. Кейден воспротивилась желанию принять меры и разогнать их, выбить из них информацию. Вчера вечером она проделала это с группой наркодилеров и практически ничего не добилась. АПП все еще активно действовали, их босс отсутствовал, но они были более организованы, чем когда находились под влиянием Луна. Но допросы не пролили свет на причину этого. Даже боль от переломанных рук и ног не напугала бандитов настолько, чтобы они начали говорить о происходящем. В такой ситуации Кейден обычно пошла бы за информацией к осведомителям, восстановила старые связи и обратилась бы за помощью, чтобы раздавить АПП, прежде чем они снова прочно встанут на ноги. 3 дня назад она искала старых приятелей, контакты и товарищей по команде и была расстроена отсутствием ответа от них, нехваткой энтузиазма. Виной тому был Макс, отец Тео. Она покинула команду сломленным человеком, даже в худшем состоянии, чем она была до того, как присоединилась к ним. Остальные тоже через это прошли. С помощью обаяния и хорошего чутья на людей, Макс убеждал кейпов со всех концов страны присоединяться к его команде. Так же легко он разрывал их на части, а они даже не понимали, что он делал. Лишенные уверенности в себе, сломленные, мучимые сомнениями, параноидальными мыслями, виня во всем кого угодно, только не человека, который был причиной паранойи, они откалывались от команды. Не то чтобы Макс возражал, всегда найдется новая партия свежих новобранцев с горящими энтузиазмом глазами, готовые заменить тех, кого он сломал. Большая часть банды исчезла в неизвестном направлении, возможно, занималась какими-то крупными делами, и она понятия не имела, где они. И она не знала, где можно это выяснить. Кейден стиснула зубы, это не помогло. Если она собиралась добиться прогресса прежде, чем закончатся дни отпуска, то она должна действовать сейчас. Заключить сделку с дьяволом. Она вернулась в центр города. С такой высоты было довольно сложно ориентироваться по улицам, хоть она и ходила здесь ежедневно без костюма. Отсюда здания выглядели одинаково, зеркальные наружные стены и крыши, посыпанные гравием. 2 раза она кружилась вокруг верхних этажей не тех домов, в поисках логотипа, который отличал здание Макса от всех остальных. Черная корона на красно-желтом фоне. Она остановилась, шепотом выругавшись, когда увидела ее. Приблизившись, она увидела, что он все еще был в своем офисе. В этом не было ничего необычного. Он работал допоздна каждую ночь, пока они были женаты. Прямо перед ним был ноутбук. Справа от него лежал бутерброд бумажной обертки. С левой стороны на столе было разложено множество бумаг. Он повернулся к ней, когда она оказалась рядом с окном, и мягко улыбнулся. Чёрт его побери. Он был на 5 лет старше ее. Ему было около 35, и он все еще выглядел лучше, чем любой человек, которого она когда-либо видела. Даже морщины в уголках глаз только делали его еще более привлекательным. Он снял галстук и пиджак, рукава его рубашки были закатаны до середины предплечий, заставляя ее обратить внимание, что он все еще в хорошей форме. Он выжидал, сложив руки на животе, не позволяя ей тени веселья появиться на своем лице. Она знала, что он может открыть окно. Он ждал, когда она сама попросит пустить ее внутрь. Это было своего рода небольшое соревнование за власть, которое он так любил. В любую другую ночь она бы согласилась посостязаться. Как обычно, это было напрасно, но она попыталась бы. Вероятно, игра закончилась бы тем, что она улетела, показывая, что может обойтись без его помощи. Сегодня, однако, она была разочарована своим бесплодным отпуском и убедилась себя дотянуться и постучать в окно. Прежде чем она успела постучать костяшками пальцев во второй раз, задвижка щелкнула и окно открылось. Она пролетела внутрь, он, казалось, не пошевелился, когда открыл окно. Ему нравилось устраивать небольшие демонстрации вроде этой. Она ступила на ковер в офисе и позволила сиянию, пылающему внутри нее померкнуть. Ее волосы перестали шевелиться и извиваться в ответ на потоки энергии, проходящие сквозь них, а пали стали каштановыми. Ее глаза потускнели до темно-орехового цвета. Она услышала щелчок, сопровождающийся тихим шипением. Позади нее медленно закрывалось окно.